Масляные лампы мерцали перед хижиной Радкотавомина, где стенали и причитали тучные, уродливые местные женщины. Кугель осторожно выступил вперед, размышляя, что от него могут ожидать. Можно было лишь гадать, до какой степени фиолетовые линзы искажали восприятие. Кугелю ничего не оставалось, как только рискнуть проверить это на практике. Он смело подошел к двери хижины. «Я здесь, достопочтенные принцы Смолода! Перед вами сквайр Бубах Анх из Гродза, который в течение 31 года заполнял кладовые Смолода отборнейшими явствами. Пришла моя пора просить о возвышении в дворянский ранг». «Как и подобает тебе по праву», — изрек старейшина. «Однако мне кажется, что ты не похож на того Бубаха Анха, который так долго служил принцем Смолода. Меня преобразило горе из-за кончины принца Радкотавомина и ликование по поводу надежды на возвышение», — ответил Кугель. «Тогда подойди и подготовься к совершению обрядов». «Я готов», — горячо заявил Кугель. «Отдай мне волшебные линзы, и я предамся в сторонке наслаждению». Старейшина снисходительно покачал головой. «Обычаи следует чтить. Для начала ты должен постоять обнаженным в павильоне этого могущественного замка, дабы прекраснейшие из прекрасных умастили тебя благовониями. Затем следует воззвать к Адиту Бренмору, а потом...» «Почтеннейший», — смиренно произнес Кугель, «удовлетвори одну мою просьбу. Перед тем, как начнутся церемонии, надень мне волшебные линзы, дабы я мог в полной мере осознать все величие происходящего». Старейшина задумался. «Просьба необычна, но обоснована. Принесите линзы». Кугель переминался с ноги на ногу в ожидании. Минуты еле ползли. Одежда и фальшивая борода вызывали невыносимый зуд. Вдруг Кугель увидел на окраине деревни несколько фигур, приближающихся со стороны Гродза. Одной из них почти наверняка был Бубах Анх. Другая, казалось, недавно лишилась бороды. Наконец появился старейшина с линзами. «Сделай шаг вперед!» «Я здесь!» — прогромыхал Кугель. «Сейчас я смажу твой правый глаз снадобьем, которое осветит соединение с волшебной линзой». «Стойте! Что происходит?» — возвысил голос из толпы Бубах Анх. Кугель повернулся, ткнул в его сторону пальцем. «Какой шакал прерывает торжество! Уберите его отсюда прочь!» «Действительно!» — не допускающим возражений голосом воскликнул старейшина. «Ты позоришь себя и принижаешь величие церемонии!» Бубах Анх втянул голову в плечи на мгновение устрашенный. «Принимая во внимание, что нас прервали, — заявил Кугель, — я согласен взять волшебные линзы на хранение, пока эти мужланы не будут соответствующим образом наказаны». «Нет», — возразил старейшина, — «подобная процедура невозможна». Он стряхнул несколько капель прогорклого жира в правый глаз Кугеля. Но теперь поднял крик крестьянин с обрезанной бородой. «Моя шляпа! Моя рубаха! Моя борода! Неужели на свете нет справедливости?» «Тихо!» — зашипела толпа. «Это торжественное событие! Но я Бу! Надевай мне волшебную линзу, лорд! Не будем обращать внимания на деревенщину!» — воскликнул Кугель. «Ты называешь меня деревенщиной?» — взревел Бубах Анх. «Я узнаю тебя, негодяй! Остановите церемонию!» «Я надеваю тебе правую линзу. Ты должен пока держать этот глаз закрытым, чтобы предотвратить ступор от перенапряжения мозга. А теперь левый глаз», — непреклонно говорил старейшина. Он шагнул вперед с притиранием, но Бубаха Анха и безбородого крестьянина уже было не удержать. «Задержите церемонию! Ты жалуешь дворянский ранг самозванцу! Я, Бубах Анх, тот самый достойный сквайр, перед тобой бродяга!» Старейшина осмотрел Бубаха Анха с недоумением. «Действительно, ты похож на того крестьянина, который в течение 31 года доставлял в Смолот пищу. Но если ты Бубах Анх, то кто это?» Безбородый крестьянин тяжело выступил вперед. Это бессовестный подлец, который украл мою одежду и бороду. Преступник, бандит, бродяга. Стойте, воскликнул старейшина. Вы выражаетесь неподобающим образом. Вспомните, он был возведен в ранг принца Смолода. Не совсем, крикнул Бабаханг. У него только один мой глаз. Требую, чтобы мне отдали второй. Неприятная ситуация, пробормотал старейшина. Он обратился к Кугелю. Хоть ты и был прежде бродягой и головорезом, теперь ты принц. И на твоих плечах лежит ответственность. Что скажешь? Я предлагаю содрать живьем кожу с этих жумных мужланов, сказал Кугель. А потом... Бабаханг и безбородый крестьянин с криками ярости прыгнули вперед. Кугель, отскакивая, потерял контроль над правым глазом, и веко распахнулось. В мозг тут же хлынули такие чудесные и возвышенные картины, что перехватило дыхание и сердце чуть не остановилось от изумления. Однако левый глаз показывал ему реальность Смолода. Несоответствие оказалось слишком диким, чтобы его можно было вынести. Кугель споткнулся и налетел на хижину. Бабаханг встал над ним, занеся над головой мотыгу, но тут старейшина встал между ними. «Тебя что, покинул разум? Перед тобою принц Смолода!» «Это человек, которого я убью, потому что у него мой глаз», — ответил Бабаханг. «Неужели я трудился 31 год ради какого-то бродяги?» «Успокойся, Бабаханг, если таково твое имя, и вспомни, что у меня еще нет полной ясности. Возможно, произошла ошибка, но вне всякого сомнения честная ошибка, ибо этот человек теперь принц Смолода, а значит, воплощение справедливости и мудрости. Он не являлся таковым до того, как получил волшебную линзу, стоял на своем Бабаханг, а именно тогда и было совершено преступление. «Я не могу заниматься казуистическими размышлениями», ответил старец. «Во всяком случае, твое имя стоит первым в списке, и при следующей роковой случайности...» «Лет через 10 или 12, — вскричал Бабаханг, — я что, должен продолжать трудиться и заполучить свою награду, когда солнце погаснет?» «Возьми себе другую линзу. Таким образом, ты будешь владеть по меньшей мере половиной того, что тебе причитается по праву, и, следовательно, помешаешь этому наглецу обдурить тебя полностью», — предложил безбородый крестьянин. Бабаханг согласился. «Я возьму для начала одну волшебную линзу. Потом убью этого мошенника, заберу вторую, и все будет хорошо». «Прекратите!» — высокомерно крикнул старейшина. «Не подобает допускать такой тон по отношению к одному из принцев Смолода». Бабаханг фыркнул. «Вспомни, откуда берется ваша пища. Мы, жители Гродза, не будем работать за даром». «Хорошо», — кивнул милостиво старейшина. «Я считаю ваши грубые угрозы предосудительными, но не могу отрицать, что в них есть некая доля истины. Вот левая линза Радкота Вомина. Обойдемся без взывания к Эдиту Бранмору, умощения и поздравительного гимна. Будь добр, сделай шаг вперед и открой левый глаз. Вот так». Как и Кугель, Бабаханг посмотрел двумя глазами сразу и ошеломленный отшатнулся. Однако он тут же схватился за левый глаз, опомнился и начал наступать на Кугеля. «Теперь ты видишь, насколько бессмысленны твои фокусы. Отдай мне линзу и ступай своей дорогой. Ты никогда не сможешь воспользоваться ими обеими». «Неважно», — усмехнулся Кугель. «Благодаря моему другу Ферксу меня вполне устраивает и одна». Бабаханг заскрежетал зубами. «Ты думаешь, что сможешь надуть меня еще раз? Твоя жизнь подошла к концу. Не только я, но и весь Гродз ручается за это». «Только не в пределах Смолода», — предупредил старейшина. «Среди принцев не должно быть ссор. Я предписываю соблюдать согласие. Вы, разделившие между собою линзы Радкота Вомина, должны разделить также его дворец, его одежды, имущество, драгоценности и свиту до той, надеюсь, отдаленной минуты, когда один или другой из вас умрет, после чего оставшийся в живых получит все. Таков мой приговор. «Момент смерти этого наглеца, надеюсь, совсем близок», — прогрохотал Бубах-Анх. «Та минута, когда он ступит за пределы Смолода, станет для него последней. Жители Гродза будут стеречь его хоть сотню лет, если понадобится». При этих новостях Феркс беспокойно заерзал, и Кугель, болезненно поморщившись, обратился к Бубаху-Анху, надеясь на примирение. «Мы могли бы пойти на компромисс? К тебе отойдет все поместье Радко-Тавомина, его дворец, имущество и свита. А я получу только магические линзы». Но Бубаха-Анха это не устраивало. «Если ты ценишь свою жизнь, отдавай свою линзу сию же минуту». Кугель отрицательно мотнул головой. Бубах-Анх разгневанно отвернулся и что-то сказал безбородому крестьянину. Тот кивнул и удалился. Бубах-Анх свирепо поглядел на Кугеля. Потом подошел к хижине Радко-Тавомина и сел на кучу мусора у двери. Здесь он начал экспериментировать со своей новой линзой, осторожно закрывая правый глаз и открывая левый, чтобы восхищенно разглядывать другой мир. Кугель подумал, что сможет воспользоваться его отрешенностью и не спеша направился к окраине города. Бубах-Анх, казалось, ничего не замечал. Кугель попытался прошмыгнуть незамеченным к выходу из деревни, но только он ступил за ее пределы, как ворчание, скрежет, шорох одежды заставили его дернуться в сторону. Острие мотыги метнулось вниз, рассекая воздух в том месте, где только что была Кугелева голова. В слабом свете, отбрасываемом лампами с молода, Кугель мельком заметил мстительную физиономию безбородого крестьянина. Сзади подскочил Бубах-Анх, выставив вперед тяжелую голову, словно бык. Кугель увернулся и проворно побежал назад в центр Смолода. Разочарованный Бубах-Анх медленно вернулся и снова занял свое место. «Тебе никогда не удрать», — сказал он Кугелю. «Отдавай линзу и сохрани жизнь». «Ни в коем случае», — с достоинством ответил Кугель. «Скорее тебе следует опасаться за собственную шкуру!» Из хижины старейшины донесся укоризненный вопль, усмиряющий буянов. «Прекратите ругаться! Я утоляю экзотические прихоти прекрасной принцессы, и не смейте меня отвлекать!» Кугель, вспомнив жирные складки плоти, ухмыляющиеся заплывшие лица, спутанные, кишащие паразитами волосы, двойные подбородки, вздувшиеся вены и вонь, характеризующие женщин Смолода, еще раз подивился волшебной силе линз. Бубах-Анх, отвлекшись от мести, снова проверял, как видит его левый глаз. Кугель пристроился на скамейке и попробовал посмотреть правым глазом, предварительно прикрыв ладонью левой. На нем были рубашка из гибких серебристых чешуек, обтягивающие алые панталоны, темно-синий плащ. Он сидел на мраморной скамье недалеко от ряда мраморных колонн, заросших вьюнами и белыми цветами. По обе стороны высились в ночи дворцы Смолода, один позади другого. Неяркий свет обрисовывал арки и окна. Небо мягкого темно-синего цвета, было усеяно большими сияющими звездами. Между дворцов разбиты сады с кипарисами, миртом, жасмином, магнолиями и тисом. Воздух наполнен запахом цветов и струящейся воды. Откуда-то донеслась, подобно дуновению, музыка, шепот нежных струн, вздох чудной мелодии. Кугель сделал глубокий вдох и поднялся на ноги. Он шагнул вперед, пересекая террасу, дворцы и сады сместились в пространстве. Три девушки в белых воздушных платьях, стоящие на неосвещенной лужайке, разглядывали Кугеля через плечо. Кугель невольно шагнул вперед. Затем, вспомнив о преступных намерениях Бубаха-Анха, приостановился, чтобы проверить свое местонахождение. По другую сторону площади возвышался семиярусный дворец. На каждом ярусе, на каждой террасе был свой сад с лианами и цветами. Сквозь окна Кугель мельком увидел богатую обстановку, сверкающие канделябры, мягкие движения облаченных в ливреи пажей. В павильоне перед дворцом стоял человек с соколиными чертами лица и подстриженной золотистой бородой, облаченный в охренные и черные одежды с золотыми эполетами и черные высокие шнурованные ботинки. Он опирался одной ногой о каменного грифона, сложив руки на согнутом колене, и глядел в сторону Кугеля с выражением задумчивой неприязни на лице. Кугель изумился. Неужели перед ним Бубах-Анг, а великолепный дворец с семьей рядами террас лачуга Радкота-Вомена? Кугель медленно перешел площадь и оказался у павильона, освещенного канделябрами. На столах были разложены мясо, желе и пирожные всех сортов. Желудок Кугеля, отведавший только плавник копченой рыбы, настоятельно толкнул его вперед. Новоиспеченный принц переходил от стола к столу, пробуя кусочки с каждого блюда, и находил, что все они превосходнейшего качества. «Я могу поглощать копченую рыбу и чечевицу», пробубнил сам себе Кугель. «Однако все говорит в пользу волшебства, с помощью которого они становятся столь изысканными деликатесами. Воистину можно придумать что-нибудь гораздо худшее, чем провести остаток жизни здесь, в Смолоде». Фиркс, словно только и ждал этой мысли, немедленно вызвал в печени Кугеля болезненные судороги. Тот с горечью выругал Юкуну, смеющегося мага, и повторил свои обеты мести. Восстановив самообладание, Кугель неторопливо отправился туда, где окружающие дворец сады переходили в парк. Глянув назад через плечо, он обнаружил, что принц с соколиным лицом, одетый в охряно-черные одежды, приближается к нему с явно враждебными намерениями. Во мраке парка Кугель заметил еще какое-то движение, и ему показалось, что он видит несколько вооруженных воинов. Кугель вернулся на площадь, и Бубах-Анг снова последовал ко входу во дворец Радкота-Вомена, где он и остался стоять, свирепо глядя на соперника. «Вне всякого сомнения», — произнес Кугель вслух, чтобы его слышал Феркс, «сегодня уйти из Смолода не удастся. Естественно, я спешу доставить эту линзу Юкуну, но если меня убьют, то ни линза, ни превосходный Феркс никогда не вернутся в Олмери». Феркс никак не проявлял активность. Возникла проблема, где же провести эту ночь, не подвергаясь опасности. Семиэтажный дворец Радкота-Вомена, несомненно, предлагал большое количество просторных помещений. Там хватило бы места ему и Бубахуанху. На деле же им пришлось бы ютиться вдвоем в хижине, состоящей из одной комнатушки, где постелью служила куча влажного тростника. Задумчиво, с сожалением, Кугель закрыл правый глаз и открыл левый.